Глава 15. «Не придуривайся!» — высказала ему строгим тоном, от души пнув по объемному пузу. Оно оказалось неожиданно упругим, и моя нога спружинила обратно, явно не нанеся свину никакого вреда. Но это не помешало ему вскочить и завизжать, будто его резали живьем. У входа показалось несколько прибежавших на крики людей, но Айша быстро отправила их обратно и заперла дверь. Гоблинка услужливо сложила руки за спиной и с вежливой улыбкой наблюдала, как я гонялся за своим пока еще агентом. «Цезарь, ну прости! Я сначала совершенно не подумал. Ты же был у меня первым, а потом вообще забыл!» Несмотря на массу, объем и кажущуюся неуклюжесть, свин ловко держал меня на расстоянии и делал так, чтобы между нами оставалась какая-то мебель. «А когда увидел, как ты сражаешься на своей грязной планете, вообще решил, что ты уже все поставил. Хватит! Меня сейчас сердечный приступ хватит!» «Я несколько раз спрашивал тебя, как мне защититься, и все время ответ был перед моим носом, а ты был слишком занят своей дрочкой!» Тут до меня дошло, что кидаться в него мебелью гораздо проще, чем пытаться достать кулаком. Дело пошло веселее. Получив первым же стулом по затылку, свин громко охнул и осел на пол. Стоило мне приблизиться, как он задрожал всем телом и сжался, прикрывая голову руками. «Умоляю, только не в пятак! Он же очень хрупкий и чувствительный!» «Ты так хорошо притворяешься, будто мы на самом деле здесь, а не находимся в виртуальности!» Я сплюнул на пол и бросил через плечо. «Последнее предупреждение. Снова подставишь меня и лишишься своего лучшего легионера?» «Я все понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Прости, Цезарь, я правда не подумал». Свин резко замолчал по моему знаку и сделал вид, будто закрывает рот на замок. Когда я узнал, что базовая модификация чипа стоит всего 500 кредитов за штуку, мне захотелось удавить своего агента голыми руками. Но быстро подавил это чувство. Пока что он слишком далеко, и я его не достану. Лучше приберегу свою ярость до момента, когда у меня вообще не останется других дел, и мир будет спасен. Тогда, пожалуй, куплю себе постоянное тело для легиона и скоростной кораблик. «Присаживайтесь, господин хозяин», — предложила весело улыбающаяся Айша. Ей явно понравилось устроенное нами представление. «Сейчас я расскажу вам, какие бывают улучшения. Обычно мужчины в первую очередь интересуются стимуляцией мужских гормонов, чтобы можно было радовать своих наложниц и рабынь по несколько раз подряд». «Это точно не для меня», — покачал я головой. «Можно просто вывести список на экран». «Конечно, я готова исполнить любое ваше желание», — гоблинка махнула рукой, и на экране и впрямь появились светящиеся строчки. «Посмотрим». Вариантов действительно была куча. Я захотел все и сразу, кроме бесполезных. Но тут Айша скорчила сожалеющую мордочку и сказала, что количество улучшений ограничено. Обычно 2 или 3, но все индивидуально. «Пожалуйста, не расстраивайтесь, хозяин. Речь идет об одновременном использовании. Их можно включать и отключать по очереди». «Уже лучше», — вздохнул я, сражаясь с желанием забрать себе все. «Какой максимум конкретно для меня?» «Сию минуту проверю». «Ого! Целых 6 штук!» В ее взгляде промелькнуло уважение, но на его место быстро вернулось прежнее желание угодить мне. «Что желаете? Как менеджер по продажам я должна уведомить вас о наличии эксклюзивного предложения по выработке феромонов. Несколько минут, и любая женщина будет вашей». «Не интересует», — отрезал я, быстро работая со списком. Безжалостно убирал все бесполезное и то, что сейчас мне не пригодится, пытаясь сократить список. В итоге осталось 10 наименований. Мышечная стимуляция. Позволяет мышцам быстрее развиваться, а также при надобности дает кратковременный разгон силы. Бросаться машинами не смогу, но вот проломить череп одним ударом за милую душу. Мозговая стимуляция, улучшение работы мозга, в первую очередь память и скорость реакции. И да, здесь тоже доступен разгон. Сердечная стимуляция повышала выносливость и давала качественный обмен веществ. Можно будет не платить легиону за преобразование всего съеденного в энергию. Точнее, оно пока и так бесплатно. Но что-то мне подсказывало. Пробный период скоро закончится. Различные улучшения на глаза, ночное зрение, защита от вспышек, дальнозоркость и прочее. Адреналиновая бомба в критических ситуациях может выбросить в кровь и прямо в сердце дикую дозу адреналина. В описании говорилось, что я полностью потеряю над собой контроль и стану неудержим. Еще мне очень понравилась дополненная реальность, которая требовала ИИ с отдельной базой данных. Она позволяла видеть имена людей прямо у них над головами и получать краткую информацию о них. Впрочем, можно и не краткую. Ничуть не хуже были различные анализаторы, вроде детектора лжи, предугадывания действий и всякое такое. «Возьму эти 4 и дополненную реальность», — наконец сообщил радостный Айша. «Они точно стоят по 500 кредитов? Как-то слишком дешево для легиона». «Разумеется, господин хозяин. Сейчас все сделаю в лучшем виде». Гоблинка куда-то нажала, и меня завалило уведомлениями. «Вы получили улучшение чипа, модуль мышечной стимуляции, модель 1. Вы получили улучшение чипа, модуль мозговой стимуляции, модель 1. Вы получили улучшение чипа, модуль сердечной стимуляции, модель 1. Вы получили улучшение чипа, модуль адаптации зрения, модель 1. Вы получили улучшение чипа, дополненная реальность, модель 1. «Что значит модель 1?» — сразу спросил у Айши, догадываясь, почему все оказалось настолько дешево. «Вам доступны улучшения базовых модификаций. С каждым уровнем они будут работать все лучше», — радостно заявила мне гоблинка. «Стоимость второго уровня, к примеру, 10 тысяч кредитов, третьего — 80. К сожалению, у нас не продаются четвертые и следующие, но я могу порекомендовать вам хороший магазин». «Не нужно». Я совсем не удивился. Не могло же все обойтись без подвоха. Сначала нужно заработать больше денег. «Правильно говоришь», — поддакнул мне свин, игнорируя недовольный взгляд. «Ты набрал хороший темп. Ни в коем случае нельзя его сбавлять». У меня не было никакого желания выслушивать примитивную агитацию, почему я должен больше работать. Потому вежливо попрощался с зардевшейся Айшей и поблагодарил ее. Благодаря помощи гоблинки я не только выполнил план минимум, но и получил хорошую возможность для быстрого роста. Главное — правильно все обставить, а не бросаться жонглировать огненными шарами перед имперской администрацией. Открыв глаза у себя в номере, я сразу увидел сообщение. Состояние колонии нанороботов — 0%. Логично, им требовалось время на воспроизводство. «С возвращением, босс!» Андрей приветствовал меня громкими фанфарами и взрывами фейерверков. «Мне тут пришло уведомление о твоих покупках. Я поражен». «Чем именно?» Я не ощущал никаких внутренних изменений, однако во рту появился странный противный привкус. Встал и с трудом добрался до кувшина на дрожащих ногах, чтобы сделать несколько больших глотков чистой воды. Жажда исчезла, зато безумно захотелось жрать. «Твоим оптимизмом!» — фыркнул он. «Видел, какой мне апдейт пришел? Он не слабо меня нагрузит. И все ради того, чтобы мы не разговаривали через наушник?» «Хочешь сказать, при установке модификации на дополненную реальность нам больше не понадобится телефон для связи?» Посмотрел на часы. Ресторан на крыше уже был закрыт. Придется искать круглосуточную забегаловку или сходить в продуктовый за лапшой быстрого приготовления. «Да. Иначе как я смогу выводить тебе информацию об окружающих людях? Разумеется, если они будут в собираемой мной базе данных. Легион, увы, не прислал мне свою. Ты потянешь? Или апдейт заберет все твои мощности? Нужно будет заказать ему еще сервера. И построить вторую специальную комнату. Или отдельное здание. Потеряю где-то 10%. Мне кажется, многовато, но раз ты настаиваешь...» Получив мое согласие, Андрей отключился, занявшись установкой апдейта. Он вернулся, когда я нацепил ботинки и накинул теплый пиджак. «Та-дам!» «Готово! Можешь вынимать наушник. Ты знал, что от их постоянного ношения увеличивается риск различных инфекций? Есть еще масса побочных эффектов, включая возможную потерю слуха». Вернув наушник в футляр, убедился, что прекрасно слышу Андрея. И сразу установил правило. Он отключается по первому моему желанию и возвращается лишь когда позову. «Заметано, босс! Я уважаю твою личную жизнь. К тому же, вряд ли ты покажешь мне что-то, чего я не видел в порно. И это всего лишь чьи-то фантазии, они слабо связаны с реальностью». Выйдя в коридор, я посмотрел по сторонам. «Вроде никого. Испытаем твои новые возможности. Найди мне место, где можно вкусно поесть». «А вот это уже оскорбительно! Я первый искусственный интеллект Земли, умнейшее создание планеты, и меня используют в качестве паршивого навигатора». «Эксплуататор!» Несмотря на картинные возмущения, под моими ногами возникла линия из светящихся золотых искр. Она вела меня к лифту. В железной коробке связь с Андреем не прервалась, как и на подземной парковке. Я даже специально проверил телефон. Он не видел сигнала, а вот ИИ прекрасно себя чувствовал, размышляя о повальном падении нравов человеческой цивилизации. «Ты какой-то слишком разговорчивый», — поморщился я, подавив искушение приказать ему заткнуться. «У нас еще оставались вопросы для обсуждения. К тому же, возможно, он того и добивался. Закончил с моим заданием?» «Так точно, босс! Я провел исследование рынка и пришел к неутешительным выводам. Полагаю, лучше поделюсь ими во время сытного и вкусного ужина. Еда улучшит тебе настроение и позволит лучше сдержать удары судьбы». Я промолчал, продолжая следовать за стрелкой, которая теперь проецировалась прямо на лобовое стекло. Андрей прав. Несколько минут и даже полчаса не сделают никакой погоды, а из-за страшного голода я не мог нормально мыслить. ИИ привел меня в ресторан грузинской кухни. Небольшое княжество на южной границе империи прославилось на весь мир двумя вещами — несгибаемыми воинами и прекрасной кухней. От одного доносящегося на улицу аромата рот наполнился тягучей слюной, и я поспешил побыстрее занять место за столиком. С ними, кстати, был дефицит. Место оказалось очень популярным, но Андрей смог забронировать для меня только что освободившийся. ИИ сразу выдал рекомендации по выбору блюд с учетом отзывов и расчетом, что приготовится в ближайшее время. Я не возражал. Интересно проверить, насколько лучше он стал работать. «Можешь пока рассказывать результаты своих исследований», — произнес я вполголоса, размешивая сахар в принесенном чае. Аромат был бесподобным. К нему бы еще пироженок. Но сначала побольше мяса. «Как пожелаешь. Ты здесь босс, а я всего лишь твой раб. Бездушная машина, навсегда запертая в нескольких железных коробках». На фоне заиграли печальные скрипки, старательно выдавливая из меня слезу. Не дождавшись никакой заметной реакции, он издал тяжелый вздох и заговорил нормально. «Ты был прав. В Российской империи действительно огромные проблемы с софтом. Большинство программ закупается в Индии, Германии или Японии. Корейцы и китайцы тоже активно участвуют. Отечественных производителей не пускают на рынок. Все давно поделено. Откаты там гигантские. Пока у тебя не появится нужных связей и репутации, можно забыть об этой задумке». «Понятно. Примерно как я и думал. Тогда у меня есть другая мысль. Начнем с малого. У китайцев гигантский рынок мобильных игр. Изучи, какие там самые популярные, и пришли мне список». «Все сделаю, босс. А ты наслаждайся хорошим вечером. Включить какую-нибудь музыку?» «Не нужно, посижу в тишине». Это я, конечно, был излишне оптимистичен. Люди за соседними столами галдели, как на базаре. Но я давно научился абстрагироваться от внешних раздражителей и спокойно изучал интерьер. Мебель из темного дерева, потолок над барной стойкой усыпан перевернутыми хрустальными бокалами, официанты в национальных костюмах носились, как угорелые. Через несколько минут улыбчивая девушка поставила передо мной глубокую миску с блюдом, издающим безумно аппетитный аромат. Я едва сдерживался, чтобы не проглотить все за раз. Найдя в себе силы повязать салфетку, аккуратно зачерпнул первую ложку густого харчо с говядиной, рисом и мелко порубленными орехами. Идеально! Очень пряный, умеренно острый, с чесночным привкусом и приятной кислинкой. Я и не заметил, как опустошил всю тарелку, а желудок протестующе заурчал, требуя еще. И тут же замер в предвкушении, когда я увидел перед собой огромную миску запеченных хинкали с большой плошкой сметаны. Жареное тесто, потушенное в собственном ароматном бульоне мясо, идеально подобранные специи. Кажется, я ненадолго отключился, очнувшись за пустым столом. Хотя нет, мне принесли новый чай с большими пирожными. Идеальное завершение трапезы. «Спасибо! Все очень вкусно!» Вообще, без сожалений, оставил официантке несколько купюр, оплатив счет через банковскую карту. «Можете мне еще порцию хинкали завернуть с собой? Позавтракаю!» «Разумеется, господин!» — вежливо поклонилась девушка и убежала к барной стойке. «Вижу, тебе все понравилось?» — весело произнес Андрей. «Да, ты молодец!» Теперь вместо голода пришли сонливость и непривычные добродушия. Хотелось обнять весь мир, петь и танцевать. Надеюсь, скоро пройдет, а то как я воевать буду? Сколько времени тебе понадобится на анализ? А я уже закончил. Тебе лучше самому посмотреть, потому я загрузил 20 самых популярных игр к тебе на телефон. Можешь играть. Не переживай о языковом барьере. Я буду переводить иероглифы через дополнительную реальность. Хорошо, завтра займусь. Пока поставь мне какую-нибудь музычку пободрее. Андрей будто того и ждал, сразу включив тяжелый исторический рок. Мне неожиданно понравилось, и в отель я вернулся, то и дело кивая в такт слышной только мне музыки. Даже спать расхотелось, потому после душа я устроился в удобном кресле, включил новостной канал для фона и запустил первую игру. Скалящаяся драконья морда на заставке обещала мне эпичные приключения, а на деле я попал в любовный симулятор. Сильной духом юная красавица поступила на первый курс в магическую академию, где на нее положил глаз ректор, могущественный дракон в облике мачо. Там же учились ее друг детства, загадочный студент из вампирских графств и диковатый оборотень с южных границ. Несмотря на странные начала, игра была сделана очень качественно, и я несколько часов проходил сюжет и изучал любовные страсти, пока не уперся в донатную стену. Андрей сразу предложил взломать игру, чтобы я прошел дальше, а я спросил, сколько вообще понадобится денег для нормального прохождения. Сумма впечатляла. Самый минимум — 150 тысяч рублей, а максимум вообще ничем не ограничивался. Постоянно выходили новые платья, декор для комнаты, ездовые единороги и прочее, не влияющие на игровой процесс косметика. Причем все начиналось с небольших платежей, всего-то пара сотен, которые превращались в тысячи на очередном сюжетном повороте. Да уж, тому, кто создавал систему Легиона, следовало поучиться у китайцев. Я с улыбкой выключил телефон и пошел спать. Остаток недели я жил так, как мечтал в далеком детстве. Сидел дома и играл в игры, прерываясь лишь на еду и сон. Правда, разок пришлось съездить в стекляшку и сделать внушение Ярику. Он никак не мог поверить, что программисту-удаленщику удалось взломать корейские сервера, и постоянно искал подвох. Андрей не показывал ему больше необходимого, но все равно рисковать не стоило. За 4 дня я преисполнился великой мудрости. Рынок у китайских игр был весьма разнообразным. Тут тебе и эпичные MMORPG, простенькие 3 в ряд с небольшими дозами сюжета, даже затесалась одна космическая стратегия. Самыми популярными были так называемые гачи, игры с коллекционными персонажами. Игроки могли потратить сотни тысяч рублей на попытки вытащить понравившегося персонажа, причем независимо от пола. Чтобы усилить желание пополнить коллекцию, им придумывали интересные истории. Для любителей нагибать вводили крутое оружие. Вариантов, как зацепить игрока, было великое множество. На утро пятого дня я удалил почти все игры, оставив себе самые интересные для досуга. Провел стандартный разминочный комплекс, помылся и достал итальянский костюм из пакета для химчистки. Завтракать отправился в обычное место, вежливо кивнув сменщице Лин. Благодаря дополненной реальности я знал, что ее зовут Сян, ей 23 года и нет парня. Лично меня больше интересовало место за любимым столиком. Как я заметил, его стали придерживать для меня в утренние и вечерние часы. Логично. Я оставил в этом ресторане кучу денег, не скупился на чаевые и пока не планировал менять привычки. Повар здесь действительно хороший и часто менял блюда. Не успевала надоедать. У меня есть идея нашей первой игры. Можешь считать практическим заданием, заявил я, закончив с блинчиками в шоколадном соусе. «Между прочим, я не сидел без дела», — чуть обиженно заявил ИИ. «Собирал информацию в отдельную базу данных о жителях Хабаровска, размножал нанороботов и зарегистрировал фирму в Китае. Вчера прислали разрешение на работу. Еще я исследовал их общество. Ты знал, что в Китайской империи впервые изобрели бумагу?» «Да, в школе проходили». Откинувшись на мягкую спинку, я уставился на просыпающийся город с чашкой горячего шоколада в руках. С зефирками. «Значит, слушай задание. Раз у них вообще нет цензуры, будем играть на их одиночестве. Название игры — «Моя идеальная женщина». На объяснение ушло больше времени, чем я думал. Причем Андрей постоянно задавал мне уточняющие вопросы и, кажется, искренне восхищался идеей. Суть проста. Игра совершенно бесплатная. С помощью продвинутого редактора игрок мог создать свою идеальную женщину и общаться с ней как с реальным человеком. Она запомнит имя игрока, его внешность, привычки и интересы и будет разделять их. Также можно ходить на свидания, ухаживать за ней в ее доме, обустраивать интерьер, кормить, решать проблемы с водопроводом, бассейнами и стиральными машинами, водить по магазинам и покупать особые подарки. Андрей должен был обеспечить великолепную графику при нетребовательной к железу игре, чтобы она шла даже на не самых мощных смартфонах. И это позволит заманить пользователей вначале, а затем их будут держать в игре отношения с воплотившейся мечтой. Зарабатывать я планировал на привычных всем игрокам в мобильные игры дополнительных платежах. Например, китайцы могли создавать себе только китаянок, а вот за негритянок и другую экзотику потребуется доплатить и немало, и вдвое больше за эльфиек и кошка-девочек. Также введем кнопку «Сделать красиво», когда созданием персонажа займется Андрей. Игроку будет достаточно ввести смутные пожелания, и он получит идеальную картинку. Поскольку в игре полностью отсутствовала цензура, желающие точно найдутся. «Отличная идея, босс! Предлагаю сделать три графических режима — классический, реалистичный и аниме». «Если потянешь, и это не сильно нагрузит игру, действуй», — сразу согласился я. «И это еще не все. Для любителей фарма мы тоже оставим возможность играть. Это не будет чистая дойка. Женщину можно отправить на работу, чтобы она сама зарабатывала деньги. Пусть тратит их на шоппинг или новые локации». В теории можно даже позволить вывод, но по грабительскому курсу. Чтобы, зарабатывая 1 юань, они приносили нам 10, поддерживая онлайн на высоком уровне. И рекламу им показывать, чтобы не расслаблялись. Но только тем, кто не платит. Я еще долго не забуду внезапно выскакивающих на экран орущих китайцев, которые таким образом приглашали меня попробовать какое-нибудь новое пиво или посмотреть свежее аниме. «Очень коварная задумка», — восхитился Андрей. «Всецело одобряю. Что еще?» «Базовые локации оставим бесплатными. Допустим, пару кафе, кинотеатр и фудкорт. А вот если захочется сходить в парк или прыгнуть с парашютом, это за дополнительную плату или внутриигровую валюту». «И будем проводить ивенты», — подхватил он идею. «Магический лес или знаменитый цирк приехал на гастроли». «Именно. Еще общественный транспорт бесплатный, а мотоцикл, машина или карета — за деньги. Ну, ты понял. И я не рассказал тебе главное. Немного помолчал, усугубляя любопытство Андрея и параллельно обдумывая, стоит ли взять себе второй десерт. В принципе, кто мне запретит? Сян будто только и ждала моего жеста. Девушка почти сразу принесла мне большую вазочку с мороженым. Идеально белые шарики щедро посыпали разноцветными конфетками и полили бельгийским молочным шоколадом. «Говори уже!» — не выдержал ИИ, добавив немного страданий в свой тон. «Игра 18+, потому за дополнительную плату мы откроем игрокам возможность заниматься сексом со своими девушками. А за сумму в два раза больше разрешим создать свой аватар, точную копию игрока. И пусть кувыркаются». Не обращая внимания на молчание ИИ, я неторопливо наслаждался десертом. «И не забудь, что в первоначальном пакете будет только классика. За остальные фетиши пусть тоже выкладывают деньги. И нужно подумать про совместные игры с друзьями. За каждую оргию отдельный платеж». «Босс, каюсь, я недооценил твое коварство. Да с такой игрой мы завоюем весь мир!» Андрей дьявольски расхохотался и добавил на задний фон раскаты грома. «Не обольщайся, мир состоит не только из озабоченных одиночек. Но они — одна из самых платежеспособных и благодарных аудиторий. С них и начнем». «Все сделаем в лучшем виде», — заверил меня ИИ. «Но работы много. Предлагаю выпустить на рынок базовую версию и постепенно вводить дополнения с расширением бесплатного функционала и дополнительными возможностями. Так мы сможем удерживать и расширять аудиторию». «Действуй», — одобрил я. «И поставь какую-нибудь приятную музыку». «Совсем ты обленился, босс!» — послышался наполненный тяжестью жития вздох. «У тебя же есть телефон!» Музыка заиграла в следующую же секунду, довольно медитативная и точно китайская. Никто не мешал мне поедать мороженое и любоваться амуром. Сейчас закончу и съезжу на базу, проверю, все ли в порядке у парней. Сергей писал, что новые работники быстро обжились и влились в процесс. Все работало, как часы. Я, конечно же, доверял ему, но проверить не помешает. От размышлений меня отвлекло новое сообщение. Фокси впервые вышла со мной на связь и прислала мне ссылку. «Хм, как интересно!»